Глава 9. Пропавший не объявлялся. Валандер снова вышел на службу, и коллеги встретили его радостно, поскольку дисциплинарное взыскание оказалось довольно мягким. Кто-то даже предложил собрать деньги и возместить ему вычет в казну. Но из этого, понятно, ничего не вышло. Валандер подозревал, что иные из тех, кто радостно приветствовал его возвращение, вообще-то втайне очень злорадствовали, но решил не обращать внимания. Не станет он выискивать потенциальных лицемеров. Времени жалко. Только будет хуже спать по ночам, если лежа в постели начнет злиться на коллег, которые ехидно посмеиваются у него за спиной. После успешного расследования кражи оружия, за которое дочь погибшего, та, что держала каниферму, в один прекрасный день вручила ему букет цветов, первым достаточно серьезным делом стали тяжкие побои. Случился сей инцидент на пароме, курсирующем между Истадом и Польшей. История на редкость жестокая и прискорбная, а с точки зрения расследования классическая, в том смысле, что не было ни одного надежного свидетеля, и участники сваливали вину друг на друга. Место происшествия — тесная каюта, жертва — молодая женщина из Скурупа, отправившаяся в эту злополучную поездку со своим дружком, который, как она знала, был ревнив и от пива впадал в буйство. Во время рейса он свел компанию с мальмёскими парнями, а те явились на паром с одной единственной целью — беспробудно пьянствовать. Валандер много размышлял об этом в ходе расследования. Откуда только берутся люди, для которых удачно провести свободный вечер, значит, напиться, да так, чтобы после ничего не помнить. А вначале он занимался этим делом в одиночку, изредка обращаясь за помощью к Мартинсону. Собственно, здесь и не требовалось большого числа дознавателей, поскольку искать преступника явно надо среди тех, кого женщина встречала на пароме. Тряхни дерево посильнее, и плоды упадут на земь, а потом можно рассортировать их по корзинам в одну невиновных, в другую того или тех, кто до полусмерти избил жертву и едва не оторвал ей левое ухо. В деле Хокона фон Энке ничего нового не появилось. Валандер чуть не каждый день разговаривал с Итербергом, который по-прежнему не верил, что капитан второго ранга скрылся добровольно. Почему он тогда оставил дома паспорт? Вдобавок его кредитная карта не использовалась. «Но в первую очередь это не в натуре исчезнувшего», — говорил Итерберг. «Хокон фон Энке попросту не из тех, кто исчезает. Он не бросит жену. Быть такого не может». С Луизой Валандер тоже часто разговаривал. Звонила всегда она, как правило, около 7, когда он большей частью был дома и ел кое-как приготовленный ужин. Судя по ее голосу, она свыклась с мыслью о смерти мужа. На прямой вопрос она ответила, что теперь спит по ночам, благодаря снотворным. «Все ждут», — подумал Валандер, положив трубку после очередного разговора с Луизой. Вот сейчас он действительно бесследно исчез. Растаял в воздухе, как пресловутый дым. Может, его труп лежит где-то и гниет? Или он как раз сейчас где-то ужинает на другой планете, под другим именем, с неизвестным визави по ту сторону стола? Как думал сам Валандер, опыт подсказывал ему, что все улики в целом указывали на то, что старого подводника нет в живых. Валандер опасался, что в итоге виной всему окажется банальное происшествие, возможно, нападение, скверно закончившееся и приведшее к смерти, но полной уверенности у него не было. Он зарифил не все паруса. Пожалуй, все-таки существует крохотная вероятность, что фон Энке исчез добровольно, хоть им и не удалось установить причину неожиданного маневра. Линда откровенно не принимала версию об убийстве фон Энке. «Он не из тех, кого вот так просто убивают, Чуть ли не возмущенно сказала она, когда по обыкновению встретилась с отцом в городской кондитерской, а девочка спала в коляске. Но и Линда не могла понять, зачем ему понадобилось исчезнуть. Сам Ханс никогда Валлендеру не звонил. Но вопросы и мысли Линды внушали ощущение, что Ханс все время рядом. Однако Валлендер не спрашивал дочь ни о чем, не хотел вмешиваться, ведь это их жизнь, а не его. Стивен Аткинс начал слать Валлендеру длинные мейлы. Целые страницы. Чем пространнее становились его послания, тем короче отвечал Валлендер. Он бы и рад написать длинное письмо, но слабоват в английском, не осмеливался выстраивать чересчур сложные фразы. Однако же понял, что Стивен Аткинс живет сейчас поблизости от крупной калифорнийской базы ВМФ под Сан-Диего, Пойнт-Лома. Там у него небольшой дом в районе, заселенном почти исключительно ветеранами. Из соседей по кварталу практически можно полностью укомплектовать экипаж одной или даже нескольких подлодок. Каково было бы жить в районе, где сплошь одни только старые полицейские, подумал Валлендер и даже вздрогнул от неприятного ощущения. Аткинс писал о своей жизни, о семье, о детях и внуках, временами присылал фото, и Валлендеру приходилось просить Линду помочь скачать их из сети. Жизнерадостные кадры с военными кораблями на заднем плане, сам Аткинс в форме и его большая семья улыбаются Валлендеру. Аткинс, лысый, худой, обнимал за плечи столь же худую и улыбающуюся, но не лысую, жену. У Валлендера возникло ощущение, что снимок взят с рекламного плаката стирального порошка или нового сорта кукурузных хлопьев. Счастливая американская семья посылала ему привет. Однажды, заглянув в ежедневник, Валлендер увидел, что прошел ровно месяц с тех пор, как Хокан фон Энке вышел из квартиры на Грефгаттен, закрыл за собой дверь и больше не вернулся. Именно в этот день Иттерберг и Валлендер долго говорили по телефону. В Стокгольме 11 мая лил дождь. Иттерберг казался унылым, то ли из-за погоды, то ли из-за расследования. Валлендер так и не понял. Сам он прикидывал, как бы ему вычислить и арестовать преступника, виновного в злосчастных побоях на пароме. Иными словами, разговор в тот день вели двое усталых и весьма брюзгливых полицейских. Валлендер спросил, по-прежнему ли полиция безопасности проявляет интерес к исчезновению. «Время от времени заходит некий Вильям», — ответил Иттерберг. «Честно говоря, не знаю, имя это или фамилия. И, кстати, не скажу, чтобы это очень меня занимало. Последний раз, когда он был здесь, мне вдруг захотелось его удавить. Я спросил, нет ли у них чего, что могло бы нам помочь. Обыкновенный учтивый обмен небольшими услугами, которые, как утверждают, есть основа основ демократической страны под названием Швеция. Ну, хотя бы самое незначительное предположение насчет того, что могло случиться. Разумеется, ничем подобным Вильям не располагал. Во всяком случае, по его словам. Правда ли это, нет ли, кто знает. Ведь вся их профессиональная деятельность строится на игре с ложью и обманом, как наиболее эффективными инструментами. В том числе обманывают и нас, обыкновенных полицейских. Но для нас это, скажем так, не принципиально. Закончив разговор, Валлендер вернулся к открытой папке с протоколами допросов. Рядом на столе лежала фотография, лицо зверски избитой женщины. «Вот почему я этим занимаюсь», — подумал он, — «потому что она выглядит вот так, потому что ее едва не убили». Под вечер, когда Валлендер приехал домой, оказалось, что Юсси захворал. Пес лежал в конуре, отказывался есть и пить. От тревоги Валлендера бросило в холодный пот, и он немедля позвонил знакомому ветеринару, который в свое время помог ему поймать мерзавца, жестоко издевавшегося над жеребятами, что паслись на лугах в окрестностях Истада. Ветеринар жил в Косеберге и обещал приехать. Осмотрев собак, он сказал, что Юсси Наверняка просто сожрал что-то неподходящее и скоро поправится. Той ночью Юсси спал на коврике у камина, и Валлендер время от времени заглядывал к нему. Утром пес поднялся, хотя на ногах держался не очень твердо. У Валлендера словно гора с плеч свалилась. На работе, включив компьютер, он вскользь подумал, что уже 5 дней ничего не слыхал от Аткинсона. Вероятно, рассказывать больше нечего, и фотографий не осталось. Но около полудня, как раз когда Валлендер начал прикидывать, поехать ли на обед домой или перекусить где-нибудь в городе, раздался звонок из проходной. Пришел посетитель. «Кто?» — спросил Валлендер. «И по какому поводу?» «Он иностранец», — сказала дежурная, — «вроде полицейский». Валлендер встал, спустился вниз и сразу понял, кто к нему пожаловал. Посетитель был не в полицейском мундире, а в форме американского флота. С фуражкой под мышкой перед ним стоял Стивен Аткинс. «Вообще-то я...» «Не хотел являться без предупреждения», — сказал Аткинс, «но, к сожалению, ошибся насчет времени прибытия в Копенгаген. Позвонил вам домой и на мобильный, но безуспешно, вот и приехал сюда». «Вы вправду меня удивили», — отозвался Валлендер. «Но я, конечно же, рад вас видеть». «Если не ошибаюсь, вы впервые в Швеции?» «Да. Хотя Хокон, мой добрый пропавший друг, все время звал меня в гости, я так и не собрался». Они пообедали в городе, в ресторане, который Валлендер считал самым лучшим. Аткинс оказался человеком симпатичным, с любопытством озирался по сторонам, вопросы задавал не просто из вежливости и внимательно выслушивал ответы. Поначалу Валлендер с трудом представлял себе Аткинса командиром подводной лодки, в особенности одной из самых тяжелых в американском подводном флоте с атомным двигателем. Слишком уж он добродушный. Впрочем, Валлендер понятия не имел, по каким критериям подбирают командиров подводных лодок. В Швецию Аткинс приехал от того, что тревожился о судьбе друга. Валлендер был тронут, заметив, как он обеспокоен. Старик, тоскующий по другому старику, с которым его определенно связывала очень глубокая дружба. Аткинс остановился в Хилтоне, рядом с аэропортом Каструб, взял на прокат машину и поехал в Истад. «Я не мог отказать себе в удовольствии прокатиться по длинному мосту», — засмеялся он. На миг Валлендер вдруг позавидовал его блестящим белым зубам. После обеда он позвонил в управление, предупредил, что сегодня его не будет. Затем они сели в машину и поехали к Валлендеру домой, причем сам он показывал дорогу. Как выяснилось, Аткинс очень любил собак, и Юсси сразу его оценил. Они совершили долгую прогулку с Юсси на поводке, шли вдоль полевых межей, временами останавливались, любовались морем и холмистым ландшафтом. Неожиданно Аткинс, прикусив губу, повернулся к Валлендеру. «Хокона нет в живых?» Валлендер понял его намерение. Аткинс задал вопрос внезапно, чтобы Валлендер не мог укрыться за не вполне правдивым или просто уклончивым ответом. Он хотел ясности. В этот миг он стал командиром-подводником, который хотел точно знать, погиб корабль или нет. «Мы не знаем. Он попросту бесследно исчез». Аткинс долго пристально смотрел на него, потом медленно кивнул. Они продолжили прогулку и через полчаса вернулись домой. Валлендер сварил кофе. Оба устроились за кухонным столом. «Вы рассказывали о вашем последнем телефонном разговоре», — сказал Валлендер. «Зачем говорить?» «Я сделал вывод, если собеседник понятия не имеет, о чем речь». «Иной раз думаешь, что собеседник знает твои мысли», — ответил Аткинс. «Может, Хокон считал, что я знаю, о чем он толкует?» «Вы наверняка много разговаривали. Что-нибудь повторялось? Что-нибудь такое, что было важнее всего остального?» Валлендер не приготовил вопросы заранее. Они возникали сами собой с легкостью, именно те, что надо. «Мы с ним ровесники», — сказал Аткинс. «Дети холодной войны». «The Cold War». «Мне было 23, когда русские запустили свой спутник. И помню, я до смерти перепугался, что они нас опережают. Хокон однажды рассказывал, что испытал сходные чувства, правда, менее острые. Не такой парализующий страх. Для него русские тоже были чудовищами, хотя и не вполне такими, как для меня. Никуда не денешься. Нас обоих сформировала тогдашняя эпоха. Я знаю, Хокона возмущало, что Швеция не вступила в НАТО. Он считал это катастрофической ошибкой. Считал, что нейтралитет не только опасен и порочен, но еще и чистой воды лицемерие. Мы с ним стояли на одной стороне. Что бы ни провозглашали политики с трибун, Швеция находилась не на какой-то там ничейной земле. Когда у вас тут разоблачили русского шпиона Веннерстрёма, Хокон мне позвонил. До сих пор помню. Это случилось в июне 63-го. Я служил тогда старпомом на субмарине, который как раз предстоял Тихоокеанский поход. Хокон не возмущался, что этот полковник предал родину и шпионил в пользу русских. Он ликовал. Наконец-то шведский народ поймет, что происходит. Русские просачиваются во все структуры шведской обороны. Перебежчики повсюду. И только присоединение к НАТО может спасти страну в тот день, когда русские решат нанести удар. Вы спрашиваете, повторялось ли что-нибудь в наших разговорах? Политика. Вот о чем мы говорили всегда. Особенно о том, как политика урезала наши возможности держаться с русскими наравне. Собственно, я не вспомню ни одного разговора, где бы так или иначе не присутствовали политические раздумья. «Коль скоро в ваших беседах постоянно преобладала политика», — сказал Валлендер, — «то каков же тогда мог быть вывод, о котором он говорил? Раньше бывало, чтобы он делал выводы, которые приводили его в веселое расположение духа. Да нет, насколько я помню. Но мы были знакомы почти 50 лет. Многое, конечно, стерлось из памяти. А как вы познакомились? Обыкновенно». Как происходят все важные знакомства, волею великого и удивительного случая. Когда Аткинс стал рассказывать о своей первой встрече с Хоконом фон Энке, пошел дождь. Аткинс умел рассказывать куда увлекательнее, чем тот, с кем Валлендер беседовал в комнате без окон банкетного ресторана. Хотя, возможно, все дело в языке, — подумал Валлендер. Я привык думать, что рассказы по-английски ярче или многозначительнее тех, какие я слышу на родном языке. Это было без малого 50 лет назад, точнее, в августе 61-го года, — негромко начал Аткинс. И в таком месте, где, пожалуй, менее всего могут встретиться два молодых морских офицера. Я приехал в Европу вместе с отцом, армейским полковником. Он хотел показать мне Берлин, маленькую обособленную цитадель посреди русской зоны. Из Гамбурга мы летели самолетом компании «Пан Ам». Помню, на борту сплошные военные, почти ни одного гражданского, не считая нескольких священников в черном. Ситуация тогда была напряженная, но... По приезде мы хотя бы не увидели противостояние танков Запада и Востока, готовых к схватке, как хищные звери. Однажды вечером неподалеку от Фридрихштрассе мы с папой внезапно угодили в толпу. Прямо перед нами восточно-германские солдаты раскатывали колючую проволоку и возводили барьер из кирпича и цемента. Рядом стоял молодой человек моих лет, в военной форме. Я спросил, откуда он? И услышал в ответ, что он швед. Это был Хокон. Вот так мы познакомились. Стояли там и смотрели, как Берлин разделяют стеной, можно сказать, ампутирует целый мир. Восточно-германский лидер Ульбрихт заявил, что эта мера необходима, чтобы спасти свободу и заложить основу дальнейшего процветания социалистического государства. Но в тот самый день, когда строили Берлинскую стену, мы видели старую женщину. Она плакала. Бедно одетая, на лице глубокий шрам, вместо одного уха, по-видимому, пластмассовый протез, закрепленный под волосами. Мы говорили об этом впоследствии, правда, без особой уверенности, но оба видели и на всю жизнь запомнили, как она беспомощным жестом протянула руку к людям, строившим стену. бедная женщина, не была распята на кресте. Однако ее протянутая рука стала знаком для нас. По-моему, именно в этот миг мы оба всерьез осознали свою задачу — сохранить свободу свободного мира, сделать все, чтобы другие страны не оказались за подобными тюремными стенами. И еще больше мы уверились в этом, когда несколько недель спустя русские возобновили испытания ядерного оружия. К тому времени я вернулся в Гротен, к месту службы, а Хокон поездом уехал обратно в Швецию, но в кармане у нас лежали адреса, так началась дружба, которая жива до сих пор. Хокону тогда было 28, мне только что исполнилось 27. 47 лет. Очень долгий срок. Он бывал у вас в Америке? Часто. Наверняка раз 15, а то и больше, — ответ удивил Валлендера. Он-то думал, Хокон фон Энке бывал в США считанные разы. Вроде бы так Линда говорила. Или ему показалось? Во всяком случае, теперь он знает, что ошибался. Получается, примерно раз в 3 года, — сказал Валлендер. Он был большим другом Америки. И оставался обычно подолгу? Редко меньше 3 недель. И непременно с Луизой. Она и моя жена прекрасно ладили. Мы всегда радовались, когда они приезжали. Вы, наверное, знаете, что их сын Ханс работает в Копенгагене. Я встречаюсь с ним сегодня вечером. И вам, разумеется, известно, что он гражданский муж моей дочери? Да, известно. С ней я повидаюсь в другой раз. Ханс очень занят. Мы встречаемся у меня в гостинице после 10. Завтра я лечу в Стокгольм, к Луизе. Дождь перестал. Низко над крышей, заходя на Стуруп, пролетел самолет. Окна задребезжали. «Как, по-вашему, что произошло?» — спросил Валлендер. «Вы знали его лучше, чем я». «Не представляю», — ответил Аткинс. «Мне крайне неприятно так отвечать. Моя натура не терпит сомнений. Но я не могу поверить, что он скрывается добровольно, оставляет в мучительной тревоге жену и сына, а теперь вдобавок и внучку. Я поднимаю белый флаг, хоть и против воли». Аткинс допил кофе и встал. «Пора возвращаться в Копенгаген». Валлендер объяснил ему, как проще всего выбраться на магистральное шоссе в сторону Истады и Мальмё. Уже уходя, Аткинс достал из кармана камешек и подал Валлендеру подарок. «Когда-то мне довелось слышать, как старый индейец рассказывал об одной традиции своего племени. По-моему, он был из племени Кайова. Так вот, если у человека возникает какая-то сложность, он зашивает в одежду камень, лучше тяжелый, и носит его с собой, пока все не уладится. Тогда можно выложить камень и продолжать жизнь налегке. Спрячьте этот камешек в карман. Пусть он лежит там, пока мы не узнаем, что случилось с Хоконом». «Обыкновенный гранит», — думал Валлендер, махая рукой вслед Аткинсу, который катил вниз по холму. Одновременно вспомнил про камешек с письменного стола в квартире на Грефгаттен. Думал о том, что Аткинс рассказал о своей первой встрече с Хоконом фон Энке. Сам Валлендер о тех августовских днях 1961 не помнил ничего. Ему тогда исполнилось 13, и по-настоящему осталось в памяти только буйство гормонов, которое превратило всю его жизнь в сплошные грезы. Грезы о женщинах, воображаемых и реальных. Валлендер принадлежал поколению, взрослевшему в 1960-е, но он никогда не участвовал в политических движениях. Не ходил в Мальмё на демонстрации, толком не понимал сути Вьетнамской войны, не интересовался освободительными движениями в дальних странах, даже не представлял себе, где эти страны расположены. Линда нередко напоминала ему, что он весьма невежествен. От политики он зачастую отмахивался, считая ее эдакой высшей силой, которая распоряжалась возможностями полиции поддерживать закон и порядок, и не более того. Конечно, он ходил на выборы и голосовал, но до последней минуты сомневался. Отец его был убежденным социал-демократом, и, как правило, он тоже голосовал за эту партию, хотя крайне редко с искренней убежденностью. Встреча с Аткинсоном встревожила его. Он искал в себе что-то вроде Берлинской стены, но не нашел. Неужели его жизнь вправду была настолько ограничена, что происходившее вокруг, по сути, никак его не затрагивало? Что в жизни волновало его? Разумеется, дети, ступившие на дурную дорожку. Но, опять же, не до такой степени, чтобы он что-то предпринимал. Я всегда прикрывался работой, — думал он. Там я порой умел помочь людям, убирая с улиц преступников. Но помимо того, он посмотрел на поля, где пока ничего не росло, но не нашел того, что искал. Этим вечером он прибрал свой письменный стол и достал пазл, прошлогодний подарок Линды на день рождения, картина Дега. Методично рассортировал детальки и сумел выложить нижний левый угол. И все это время размышлял о судьбе Хокона фон Энке. Хотя главным образом думал все-таки о собственной судьбе, продолжал искать несуществующую Берлинскую стену.